радиоспектакль по одноименной повести Николая Бичевского. Часть вторая. Мы рабочие люди. Спутник алмазов, Пироп бесследно исчез. На этом все в моем рассказе остановилось. Если начать опять сначала, получится очень длинно, как у Пушкина или Льва Толстого. Поэтому скажу коротко. Мы, 7 А, поехали с Павлом Павловичем на стройку, а там на меня посыпались неприятности. Первое. Я навек поссорился с Ленькой. Второе, нечаянно разбил шестеренку на транспортере. Третье, пропал Пироп, спутник алмазов, маленький красный камешек, который подарил мне старый якут, олень и пастух. Что касается работы, то мы к ней постепенно привыкали. Сегодня какая задача? Рамку к стенам будем прибивать. Получай молотки, каждый день у нас будет 4 часа практики и час теории. Кто будет стараться, получит разряд. Ясно? Ясно, понятно. Блеск мечтал. Приступай. Вижу. Сейчас исправим. Этот гвоздь совсем в бок пошел. А мы его сейчас вот... По пальцу попал. Павел Павлович работал вместе с нами. Он старался изо всех сил, но все равно делал один ляп за другим. Но мы не смеялись над Павлом Павловичем, потому что были гуманные люди и знали, что сейчас он тоже ученик. Дрань — это вам не фунт изюма. Пока выучишься прибивать, 100 постов сойдет. Победа! Эй, работники, кому добавки? Мне добавки. Ночью. Вот когда можно подумать. Куда же все-таки девался Пироп? Неужели Манич стащил? Я вспомнил, с какой жадностью глядел он на красный камешек. Начинается. После работы Павел Павлович собрал нас в кружок. Ребята, мне надо с вами серьезно поговорить. На транспортере разбили шестеренку. Кто это сделал? Ребята, признавайся. тот, кто разбил шестеренку, стоит сейчас здесь. Он трус и ничтожный человек. Все, можно разойтись. Ребята, кто разбил, говори. Это Ленька. Он все с транспортером возился. Врешь! Ленька никогда подлости не сделает. А я? Я молчал, глядя в сторону. После ужина ко мне подошел Манич. Лицо у него было ехидное и в то же время трусливое. Коля, знаешь, кто шестеренку разбил? Ленька Курин. Врешь. Ленька не разбивал. Разбивал. А я тебе говорю, не разбивал. Чудак ты. Ленька ходил к Пал Палычу и сам признался. А ты откуда знаешь? Да я стоял под деревом и все слышал. Теперь ему попадет, да? Его в стенгазете надо разрисовать, верно, Коль? А может, отцу написать? Пусть даст ему как следует. Нет, Леньке этого мало. Надо ему щипцами ноздри вырвать, снять скальп, четвертовать. Шутишь? Ты мне вот что скажи, где пироп? Какой пироп? Не знаю я никакого пиропа. Сам потерял, а к другим пристаешь. Уходи от меня! Уходи! Первый же свободный день я решила разыскать старого якута, оленевого пастуха, и подробно расспросить, где он нашел пироп. Дело, конечно, не в самом пиропе. Дело в алмазах, с которыми он неразлучен. А вдруг новые месторождения откроем? Вот будет здорово. Коля! А, Коля? Так, Ира маленькая. Только ее и не хватало. Ты куда идешь? За цветами. Ты любишь цветы? В принципе, люблю. Я тебе покажу, где их много. Теперь от нее не отвертишься. Там очень хорошие цветы есть. Вот увидишь. Нам очень хорошо. Нам очень хорошо. Удивительное дело, я пою, и ты запела, а с чего? Да ничего, просто дует свежий ветер, просто мир вокруг большой, просто жизнь на белом свете, нам очень хорошо. Ну, чего тебе? Коля, ты должен помириться с Леней Куриным. Почему это я должен с ним мириться? Потому что он благородный человек, масштабный. Если Ленька благородный и масштабный, шептаться нечего. Об этом надо кричать с трибуны. Ну, чего ты злишься? Не надо злиться. Что такое в самом деле? Мы поем, и вы запели. А с чего? Да ни с чего. Просто кто-то нас куда-то каждый день зовет чуть-чуть. Просто петь хотят ребята. А почему бы нет? Ла-ла-ла-ла. Почему бы нет? конце концов я все-таки улизнул от Иры. Не объясняет же ей, куда я иду. Если скажу, что потерял пироп, получится, что я шляпа. Если намекнуть на Манича, она не поверит. Какие у меня доказательства? Вы думаете, я нашел оленевого пастуха? Нет, не нашел. Думаете, я не заблудился? Так нет же, заблудился. Целую ночь кружил по тайге, как шальной. И только под утро увидел тропку. Милая, дорогая тропка. В хороших книжках все кончается благополучно. Если какой-нибудь писатель вздумает написать книжку про меня, он останется доволен. Со мной меньше хлопот. Не надо вытаскивать меня из горящего торфяника, подглядывать, как закусывает мною волк. Не надо слез, траурных маршей, не надо цветов, которые я, в принципе, люблю. Ликований при встрече не было. Оказывается, Ира маленькая прибежала в поселок и подняла трам-тарарам. Меня искали днем ребята, а ночью строители с фонарями и факелами. Видали? Герой! Нет, ликований не было. Пошли, ребята! А то мы из-за этого дурака на работу опоздаем. Отставные ребята. Это слово в нашей песне было сказано когда-то. И осталось с нами вместе. Нам по вкусу это слово. Ну скажите, какой Ленька масштабный человек. Он типичный карьерист и думает только о себе. Назвать при всех своего бывшего лучшего друга дураком. Я этого ему никогда не прощу. И про шестеренку теперь Пал Палычу не скажу ни слова.